Глава 13. Дар. Вижу, как Кит провожает Каро жадным взглядом, и в желудке сворачивается холодный комок. Неприятно признаваться себе. Эти двое хорошо смотрятся вместе. Я бы тоже мог смотреться хорошо с ней рядом. Раньше. А сейчас. Что бы ни говорила Каро, никто не возьмет сломанную вещь, если рядом есть... Такая же, только полностью рабочая. Это же очевидно. Да, мы не вещи, а люди. С мыслями, чувствами, разными характерами. Но кого это волнует? Я прекрасно знаю, в каком мире живу. В душе закипает злость, обида на несправедливость. Я даже не совсем понимаю, зачем задаю Киту этот вопрос. Какой ответ ожидаю услышать? И что у тебя с новенькой? Кит оборачивается ко мне не сразу. По ощущениям, смотрит Каро вслед. «Пока». На лице брата появляется мечтательное выражение, и я понимаю. У себя в голове он все еще обнимает Каро. От этого больно. «Ничего. Но мы же знаем, что сегодня вечеринка, а на черно-белой вечеринке многое может случиться. А ты против?» Кит разворачивается и смотрит на меня с вызовом, словно ждет, что я вступлю в спор или возражу. Но я молчу. А что тут скажешь? Я знала симпатии брата к Каро. На что рассчитывал? На то, что Кит благородно отступит? А с какой стати? Мы с ним всегда выступали за честную борьбу. Раньше даже спорили на девчонок. Только вот на Каро спорить не хочется. И борьба честной быть не может. И мне это злит. Интересно, Кит понимает? Я терпеть не могу, когда делают скидку на мое состояние, и он единственный, который не делает. Никогда. Поэтому вопрос с Карой решен. Она ему нравится, а я сам не знаю, чего хочу. Не знаю, как обозначить свое отношение к Каро. Наверное, правильное слово цепляет. Кит смотрит на меня очень внимательно, когда обходит кровать. Пытается вызвать эмоции? Не хочу обсуждать с ним Каро, да и нечего обсуждать. «А какие-то проблемы? Возражения?» — спрашивает он с подозрением. «Мне не нравится голос Кита. В нем вызов, или мне кажется?» «Да нет, никаких. Советовал мы любовь». Огрызаюсь я и переворачиваюсь на другой бок, чтобы оказаться к нему спиной. Не понимаю, чего он добивается. «Да? А мне казалось, ты тоже на нее запал». «Тебе казалось». Отрезаю я, давая понять, что разговор окончен. «Терпеть не могу, стерв». «Ну ладно, вот и отлично», — отзывается он, и я слышу шаги. Кит направляется на выход. «Всё отлично», — бормочу я, но едва за Китом закрывается дверь в нашу комнату, подскакиваю и бью кулаком в стену, чувствуя, как привычная боль простреливает руку от шеи до плеча и ниже к запястью. Снова будет кровь. Вот моя жизнь и моя реальность. Надо просто почаще об этом вспоминать. Каро. Я возвращаюсь в комнату и с радостью понимаю, что Энси уже ушла. Мне перед ней неловко и совершенно не хочется оправдываться или что-то объяснять. Я уже конкретно так опаздываю. Физическая подготовка началась 10 минут назад. Но, несмотря на это... Не могу терпеть и достаю плоскую коробку, перевязанную черной лентой. Логотип дорогого магазина одежды. Значит, все же платье. Испытываю неясное разочарование. Получается, Дар наврал? Зачем? Я ведь четко обозначила свою позицию. Все же развязываю черные ленты и достаю подарок Дара. Невольно усмехаюсь, потому что это... Действительно, не платье. Черный атласный комбинезон с широкими летящими штанами и открытой спиной. Комбинезон крепится на шее, расшитой черными кристаллами атласной лентой, оставляя плечи открытыми. Дорогая, красивая и очень подходящая моему мироощущению одежда. Она определенно мне не по карману, но цепляет. Не понимаю, как Дар сумел так угадать. А еще прихожу к мысли, что не хочу расставаться с этой вещью. Проклятый Дар. шиплю себе под нос и кидаю комбинезон на кровать. Я решительно не понимаю, отказаться или принять этот подарок. С одной стороны, я не хочу принимать вещи от близнецов. Это не в моих правилах. С другой, наряд уже лежит на моей кровати, и совершенно очевидно, что никто не станет сдавать его обратно в магазин. Мне он нравится. И Дар действительно сумел меня удивить. Но я решаю, что подумаю об этом позже. Переодеваюсь и отправляюсь тренироваться. Сейчас мне определенно необходима физическая нагрузка. Она позволит убрать из головы ненужные мысли, страх, сомнения. Я люблю чувствовать мышцы. Мне нравится физическая усталость. Она лучше любых заклинаний борется с нервным напряжением. Все индивидуалы занимаются на минус первом этаже в зале за бассейном, поэтому я прохожу прямо сюда. Элитный лицей может позволить себе элитный тренерский состав. Но мне не нужен тренер по восстановлению. Сегодня у меня обычное физо. Я и сама могу, но за мной все равно закреплен специальный человек. «Ты опаздываешь», — сквозь зубы говорит высокая молодая женщина, которая стоит у входа в зал. На ней спортивный костюм с логотипом колледжа. Пожимаю плечами и равнодушно отвечаю. «Мне все равно мало часа, и вы мне не особенно нужны. Уйду попозже». «Я против того, чтобы студенты занимались самостоятельно». «Ну, тогда вам стоит заглянуть в мое дело. Там четко указано, что я тренируюсь самостоятельно и по своей программе. Но если вы хотите посмотреть или посидеть со мной трехчасовую тренировку...» «Кто я, чтобы вам мешать?» Говорю и срываюсь на бег, пока тренер не успела ответить. И снова мой дурацкий характер не позволил мне держать язык за зубами. «Ну, Каро, когда же ты научишься молчать?» Здесь занимаются несколько гимнасток, похожих на гуттаперчевых кукол. Группа вечных бездельников, которые просто предпочитают сидеть, а не двигаться. Вдалеке на тренажерах вижу Дара, парень в черной обтягивающей майке, и когда я равняюсь с ним, с удивлением замечаю, что его тренер — суровый мужик, а то, чем занимается Дар, — совсем не восстановительная терапия. Признаться, я думала, что он вообще освобожден от занятий. Не могу отвести взгляд от поджарой фигуры парня. Короткие рукава футболки оставляют руки открытыми, и я вижу вязь золотых проволок, которые оплетают плечи, как татуировка. Судя по тому, как методично сокращаются мышцы, когда Дар работает с кривой штангой, движение ему знакомое, отточенное и привычное, потому что крови на его руках нет. Дар. Руки трясутся от усилий. Это всего лишь третий подход, но мышцы уже раздирает боль. Стараюсь ее игнорировать. Сегодня это проще, чем обычно. Меня отвлекает Каро. Стоило догадаться, что я увижу ее здесь. И стоило подозревать, что будет, как всегда, мучительно. Мир Сектель снова недоволен, но не спешит озвучивать ценное мнение. Делает вид, будто сосредоточен на двух девушках. У одной какие-то дыхательные проблемы, поэтому ей показаны индивидуальные тренировки. Другая просто будто съела слона и поэтому не может нормально передвигаться. Они с удовольствием с ним занимаются, ведь слушать приходится больше, чем делать. Да и само занятие. Неспешный шаг на движущейся дорожке, неторопливые наклоны на 45 градусов и еще что-то такое же бесполезное и унылое, придуманное каким-то шутником для таких неполноценных, как я. Только меня это не устраивает, а мир Сектель не в состоянии придумать что-то свое. Подозреваю, слово «адаптация» ему неведомо. Поэтому я плюю на его предписание. Он вообще предпочел бы, чтобы студент с ограниченными возможностями держался подальше от зала, а не лез на рожон. К счастью, и без нашего тренера есть много специалистов. У меня своя программа. Я начал тренироваться, как только снова осознал себя. Пытался заново дышать, сидеть, передвигаться, увеличивая нагрузку каждый день. Благо, бабушка с детства учила нас с братом преодолению. Никогда ты не должен делать то, что дается легко. Нужно всегда быть на шаг вперед своего организма. Восстанавливаясь после травмы, я всегда следовал этому правилу. Сидел, когда можно было только лежать. Ходил, когда можно было лишь сидеть. Бегал до крови из носа. И каждая тренировка — испытание. преодоление. Банальные нагрузки для меня за гранью возможного, но за почти год с того момента, как я пришел в себя после аварии, я научился многому. Только это многое — ничто перед способностями Каро. Не скрою, меня это задевает и заставляет еще сильнее осознавать собственную неполноценность. Она бежит по залу десятый круг, с отрешенным выражением, не сбавляя темпа, у нее даже дыхание не сбивается. И если первые пять кругов на нее не особенно обращают внимание, то сейчас смотрят все, даже тренеры. Им интересно, когда же эта супердевчонка устанет. Черная, похожая на змею коса, извивается на спине и ударяет по ягодицам, обтянутым узкими спортивными штанами. Кажется, я нашел свой фетиш. Как вообще можно перестать залипать на эту девчонку? Точнее, в данный момент на ее задницу. А коса словно дразнит. Сложное плетение, так похожее на змеиную чешую, заканчивается металлическим треугольником украшением. Да и сама Каро похожа на змею. Красивая, сильная, ядовитая. Привлекающая внимание, не только мое. Наблюдаю за уверенными точными движениями и испытываю смесь восхищения, зависти и сожалений. Ядовитая заноза слишком хороша. Тренировку заканчиваю раньше, просто слишком зол, на взводе, и привычная нагрузка кажется едва заметной. Выполняю комплекс быстрее, чем обычно. От интенсивной нагрузки дрожат руки. Мелькает мысль задержаться подольше, понаблюдать за Каро, но потом решаю, что роль преследователя меня не прельщает, и выхожу из зала за 10 минут до конца занятия. А в коридоре вижу, как в женскую раздевалку проскальзывает явно мужская тень. Очень интересно, кто это и что ему там нужно. Вообще, мне наплевать на наличие мужика в женской раздевалке. Это не мое дело. Но я почему-то вспоминаю о Каро и решаю посмотреть, кто это и что ему надо среди женских шкафчиков. Стараюсь двигаться бесшумно. Этот навык у меня не исчез. Подхожу к двери, осторожно ее приоткрываю, и вижу у одного из шкафчиков раздевалки парня. Викс. Интересно, что он тут делает? Хочет стащить на память чьи-то трусики? С этого извращенца станется. Не, я не спорю, тут тебе самое место. Но не уверен, что девчонки со мной согласятся. Замечаю я, подпирая плечом стену. Викс подпрыгивает от неожиданности и разворачивается ко мне. Из его рук на пол падает сложенный в четверо листок, который парень тут же торопливо поднимает и спешно засовывает в карман. Упс. Похоже, я не дал идиоту спрятать трогательное любовное признание в чей-то шкафчик. Неловко. Ему, конечно, не мне. Викс зол, и меня это забавляет. Этот придурок бесит меня еще со времен старшей школы. Травить его — одно удовольствие. «Какого демона ты тут делаешь?» — с вызовом шипит Викс, пытаясь казаться крутым. Его руки заметно дрожат. Я пожимаю плечами. Хотел тот же самый вопрос задать тебе. Не твое собачье дело. Эй, вы совсем, что ли, оборзели? Слышу у себя за спиной голос Мары. Лента закончилась, и девчонки возвращаются после тренировки. Ты за это поплатишься, придурок, рычит Викс, и, вылетая из аудитории, намеренно задевает меня плечом. Шиплю сквозь сжатые зубы. Больно, демоны, забери. Разворачиваюсь к Виксу, заведенный до предела, но врезаюсь в Мару, которая успокаивающе кладет руку мне на грудь. «Утихни». Она смотрит на меня внимательно и чувствую, как раздражение отпускает. Мара умеет успокоить. Действительно, устраивать с идиотом драку из-за какой-то фигни — глупо, а для меня еще и чревато последствиями. Вставлять вылетевшие спицы — больно. А в последние дни мне приходится это делать подозрительно часто. «Он шарился у вас в шкафчиках», — говорю ей. «Он придурок», — флегматично замечает Мара и заходит в раздевалку, протиснувшись мимо меня. Отступаю в сторону, чтобы пропустить возмущающихся девчонок. Бросаю взгляд в сторону раздевалки. Шкафчик, в котором Викс шарился, остается открытым нараспашку, и я вижу в нем знакомый рюкзак Каро. Очень сомневаюсь, что Викс хотел оставить для Каро признание в любви. Так что ему было нужно? Каро. Пожалуй, 4 тренировочных часа слишком даже для меня. Хотя иногда все же полезно проверить собственный организм на прочность. Ноги дрожат, руки тоже. Но я не думаю ни о маньяках, ни о близнецах, ни о предстоящей вечеринке. В голове пустота, туман, а в мышцах тяжесть. Сейчас мне необходим горячий душ, и жизнь станет совсем прекрасной. Пожалуй, я даже смогу получить удовольствие от вечеринки. Выхожу из зала, промокая лоб полотенцем, и взглядом упираюсь в Дара. Он что, меня ждет? Интересно, как долго? Сам он закончил тренировку часа полтора назад. Парень в черных спортивных штанах и свободной серой майке. Он подпирает спиной стену. Серебристые волосы падают на лицо, а золотая проволока поблескивает на шее. И это гармонично. Он весь гармоничен. Увидев меня, парень отлепляется от стены и делает шаг навстречу. Мягкий, пружинищий. Залипаю. Есть в его плавных движениях какая-то особенная магия, которая заставляет меня терять голову. «Я видел Викса рядом с твоим шкафчиком в раздевалке», — говорит Дар будничным тоном. «Откуда? Ты сам что там делал?» — удивляюсь я, останавливаясь. Вышел после ленты и заметил, как он скользнул в раздевалку. Стало интересно, что Викс там забыл. Смотрю, пытается засунуть в шкафчик какой-то сложенный в четверо листок. В твой шкафчик, Каро. И что дальше? Ничего, я его спугнул. Что было в том листке, не представляю. А откуда ты знаешь, что это мой шкафчик? Подозрительно интересуюсь я. Видел. Когда Викс отошел, я заметил твой рюкзак. Не бойся, ничего не пропало. Мара его закрыла. Я не боюсь, пожимаю плечами. Это действительно неважно. А вот то, что Дар видел, как мне пытались что-то подложить в шкафчик, интересно. Я даже сменную одежду не брала. Рюкзак пустой. Принесла воду и полотенце. Они были со мной на тренировке. Зря спугнул Викса. Если бы он положил в шкафчик то, что хотел, было бы интереснее. Надо было позволить совершить задуманное. «Не хочешь своему ручному маг-следаку рассказать?» предлагает Дар, и мне в его тоне чудится ирония. Нет, я не знаю, что там было и насколько это серьезно. А Викса я вечером увижу и спрошу. Мне очень хочется с ним поговорить. Думаешь, он так тебе и расскажет? Это как спрашивать. Не хочу этого, но на лице сам собой появляется оскал. Я один раз себя в зеркало увидела, как раз когда замышляла одну прекрасную пакость. Испугалась. Ты унизила его, а он такое не прощает. Он уже отомстил, скинул в бассейн, фыркаю я. Дар отводит взгляд. Вот ведь поганец, и он знал. Не один кит. Только вот, в отличие от брата, ничего не сказал. Прекрасно, ты об этом знал. Ну, кто бы сомневался. И ничего не сказал. Я качаю головой и не понимаю, почему не могу на него злиться. А что, должен бы сказать? Парень хмыкает и опускает голову, отчего челка снова падает на глаза. «Или ты не помнишь, что устроила мне там?» «А ты мне?» — зло спрашиваю я. Но вместо того, чтобы раскаяться, Дар усмехается, слегка прикусывает губу и подходит ближе. «Я очень хорошо помню». Хрипло тянет он, и по спине бегут мурашки. Сейчас Дар точно не выглядит потерянным или неуверенным в себе. Я, как всегда, теряюсь от такой резкой перемены. За спиной стена, а перед лицом его холодные красивые глаза и губы, вкус которых я помню слишком хорошо. Я почти уверена, Дар меня поцелует. Слишком много между нами эмоций. Его рука возле моего лица, пальцы едва заметно касаются щеки, и хочется прикрыть глаза, полностью покоряясь. Сердце стучит, как бешеное, но я беру себя в руки. «Спасибо, что рассказал про Викса», — говорю я, и волшебство момента рассеивается. Дар отступает, сдаваясь моментально. Наверное, я слегка разочарована. Я узнаю, что ему было нужно. Будь осторожна, он крайне злопамятен. Я тоже. И еще должна ему закупание в бассейне. Не бойся за меня, Дар. Я умею за себя постоять. Даже не сомневаюсь в этом.